После продолжительного опроса о состоянии здоровья лорда Питера, доктор Джулиан Фрик обратился к нему с просьбой. Вы позволите мне осмотреть вас? Подойдите чуть ближе к свету. Мне нужно видеть ваши глаза. Кто вас лечил до сих пор? Сэр Джеймс Ходжс. Ах да, это большая потеря для медицины. Поистине великий человек и настоящий ученый. Так, спасибо. Теперь я бы хотел испытать на вас это маленькое изобретение. Благодаря ему я смогу определить вашу реактивность. Сядьте, пожалуйста, сюда. Далее последовало чисто медицинское обследование. Так, ну что ж, лорд Питер, теперь я могу рассказать вам о вас вполне человеческим языком, избегая медицинских терминов. Ну так вот, вам прекрасно известно, что стресс, пережитый вами во время войны, оставил свои следы. Я бы назвал это старыми ранами, только расположены они в мозгу. Ощущения, испытываемые нервными окончаниями, регистрируются в мозгу и вызывают в нем микроскопические физические изменения. Такие незначительные, что мы только сейчас начинаем распознавать их, несмотря на всю современную аппаратуру. Эти изменения, в свою очередь, порождают новые чувства. Если говорить точнее, мы называем чувствами те ощущения, которые вызывают у нас проявление этих мозговых изменений. Ужас, страх, чувство ответственности и прочее. Да, да. Я слушаю вас. Очень хорошо. Значит, если вы возбуждаете в своем мозгу эти поврежденные участки, то рискуете тем, что старые раны откроются. Я хочу сказать, если вы провоцируете ощущения типа ужаса, страха, чувства ответственности, они реализуются по тем же старым каналам и вызывают, в свою очередь, физические ощущения, с которыми вы привыкли ассоциировать страх перед немецкими минами, ответственность за жизнь своих солдат. Да-да, я понимаю. Этот эффект усиливается под воздействием внешних факторов. Ночь, холод, шум транспорта, вызывающих сходные физические ощущения. Ваши старые раны почти затянулись, но еще не до конца. Обычное напряжение ваших умственных способностей не принесет вам вреда. Угроза возникает только тогда, когда вы возбуждаете поврежденную часть мозга. Да, да, я понимаю. Следовательно, вы должны избегать этого. Нужно научиться избегать ответственности, лорд Питер. А, мои друзья и так считают меня слишком безответственным. Очень может быть. Чувствительный темперамент зачастую проявляется именно таким образом, из-за психической неустойчивости. Да? Да. Это конкретное дело, о котором вы говорили, еще не закончено? Нет. И вы чувствуете обязанность завершить его? О, да. Теперь я уже не могу отступить. Значит, ожидается еще один стресс? Ну, в определенном смысле. Что ж, ваши нервы не совсем в порядке. Я вам дам кое-что. Это, конечно, не панацея, но пережить тяжелое время поможет. Сейчас я выпишу рецепт. Сэр Джулиан встал и вышел в малую операционную. Лорд Питер мог наблюдать, как он там что-то кипятил и писал. Через несколько минут он вернулся с рецептом и шприцем. Вот рецепт. А теперь, если вы закатаете рукав, я смогу оказать вам помощь, в которой вы нуждаетесь сейчас. Лорд Питер покорно закатал рукав. Сэр Джулиан выбрал участок руки и обработал его йодом. Что вы мне введете? Вирус? Хирург рассмеялся. Не совсем. Двумя пальцами он приподнял кожу на руке. Я полагаю, вам это уже не раз вводили. О, да. Лорд Питер завороженно глядел на холодные пальцы врача и неумолимо приближающуюся иглу. Да, мне что-то делали такое. И знаете, мне этого совершенно не хочется. Правой рукой он схватил кисть врача и сжал ее когтисками. Повисла напряженная тишина. Взгляд сэра Джулиана не дрогнул. Голубые глаза смотрели прямо из-под тяжелых нависших век. Затем он медленно поднял взгляд, и голубые глаза встретились с серыми. И серые выдержали этот холодный, спокойный взгляд. Как угодно, лорд Питер. Я, наверное, глуп как осел, но я не переношу эти штуки. Однажды мне вкололи не туда, и я провел несколько пренеприятных дней. Теперь я немного побаиваюсь этого. Ну что ж, тогда возьмите рецепт и постарайтесь максимально ослабить свою стрессовую ситуацию. О, да. Я не стану волноваться. Спасибо. Я так вам обязан. Если меня будет что-нибудь беспокоить, я загляну еще раз. Конечно, конечно. Только в следующий раз договоритесь заранее. У меня в последнее время очень много пациентов. Надеюсь, ваша матушка здорова? Поклонитесь ей от меня. Отвратительный сырой туман драл горло и ел глаза. Нельзя было рассмотреть даже собственные ноги. Люди шли, спотыкаясь о могилы. Осторожно, джентльмены. Здесь поблизости открытая могила. А где леди Ливи, Паркер? В покойницкой, с ней герцогиня Денверская. Ваша мать замечательно держится, Питер. Тусклый синий фонарь, который кто-то нес впереди, качнулся и замер. Пришли. Вы закончили? Почти, сэр. Некоторое время тишину нарушал только лязг лопат и звук падающих металлических предметов. Сбоку возник чернобородый призрак. Он оказался управляющим работным домом. Какая неприятная история, лорд Питер. Надеюсь, вы извините меня, но мне хочется верить, что вы с мистером Паркером ошибаетесь. Я бы тоже хотел в это верить. Что-то начало медленно подниматься из-под земли. Ровнее вы! Сюда! Не видите, что ли? Осторожнее с могилами, они здесь повсюду. Готовы? Да, сэр. Идите вперед с фонарем, а мы за вами. Сюда, джентльмены. Осторожнее. В покойницкой, куда принесли гроб, было сыро. Слышалось зловещее шипение газовых фонарей. Две женщины в черном и доктор Гимбольд стояли поодаль. Гроб с грохотом установили на стол. Билл, у тебя есть отвертка? Мерси. Теперь стамеской помаленьку, полегче с этими досками. Раздался скрип досок, и чьи-то всхлипывали. Добрый, но властный голос герцогини нарушил тишину покойницкой. Тихо, Кристина, не надо плакать. Затем раздался бесстрастный и спокойный голос Гримбольда. Так, вы достали лампу, мистер Венгейт? Я думаю, будет лучше, если вы встанете вот с той стороны. Да-да-да, вот так, спасибо, отлично. И внезапно яркий круг света от электрической лампы. Борода и очки доктора Гримбольда. Паркер подходит ближе. Из-за его спины выглядывает управляющий работным домом. Остальная часть комнаты в дымке еще более сгустившегося тумана. Приглушенный шум голосов. Все склоняются над столом. И снова доктор Гримбольд, выходя за пределы границы света... Нам бы не хотелось волновать вас без необходимости, леди Леви. Может, вы нам просто скажете какие-то отличительные черты вашего мужа? Золотая коронка, родинка над левой грудью. Шрам от аппендицита. Шрам на руке. Спасибо. Спасибо, леди Леви. Будьте добры, подойдите. Я хочу попросить вас взглянуть на шрам. Вы его узнаете? Я уверен, что вы сможете быть стойкой и помочь нам. Не волнуйтесь, вы увидите только то, без чего нам абсолютно не обойтись. О, да. Да. Это мой муж. Это Рувим. Спасибо. Спасибо, леди Леви. Вы вели себя очень мужественно и оказали нам неоценимую помощь. Но я не понимаю, как он здесь оказался? Кто это сделал? Доктор Гримбольд беспомощно посмотрел вокруг. Герцогиня взяла леди Леви под руку. Успокойтесь, дорогая. Этот человек будет наказан. Дамы вышли на улицу. Сосредоточенный и спокойный Паркер проводил их до машины и вернулся в покойницкую. Лорд Питер наклонился к нему. Ваши люди готовы, Чарльз? Они уехали. Я отправил их, когда провожал леди Леви. Кто с ними? Инспектор Сак. Сак. Да, бедняга. Его вызвали на ковер за то, что он завалил дело. Знаете, все показания Типса по поводу ночного клуба подтвердились. Девушку, которую он поил джином и пивом, поймали, и она опознала его. Так что обвинение было признано необоснованным. Им пришлось отпустить Типса и мисс Хоракс. Что и требовалось доказать. Впрочем, это не имеет значения. Кто бы ни поехал, все равно уже не успеет. Сэр Джулиан, по моим предположениям, должен был уже свести счеты с жизнью. Думаю, свою жизнь он вполне способен будет оборвать не менее хладнокровно, чем жизнь сэра Рувима Леви. Паркер и лорд Питер проводили время на Пикадилли. Лорд Питер играл Баха, а Паркер читал Оригена, когда камергенер Бантер сообщил о приезде инспектора Сагга. Мы взяли его, господа. О, боже! Живого? Мы приехали как раз вовремя, милорд. Мы позвонили, и когда его человек открыл нам, сразу поднялись в библиотеку. Он сидел там и что-то писал. Не успели мы войти, как он попытался схватить свой шприц. Но мы опередили его, милорд. Нам совсем не хотелось выпускать его из рук. Мы тщательно обыскали его и увезли. Сейчас с ним два надзирателя. Наблюдают, чтобы он не покончил с собой. Я потрясен, инспектор. Выпейте что-нибудь. Спасибо, милорд. Между прочим, когда вы захватили Фрика, он писал полное признание на имя вашей милости. Конечно, его надо будет показать полиции, но поскольку оно адресовано вам, я привез его сюда, чтобы вы первым познакомились с ним. Так, вот оно. О, спасибо. Хотите послушать, Паркер? Пожалуй. И лорд Питер начал читать вслух. Дорогой лорд Питер. Дорогой лорд Питер. Если вы читали мою книгу «Криминогенные психозы», то вы можете вспомнить, что я там написал. В большинстве случаев преступник выдаст себя неадекватным поведением, связанным с патологическим состоянием его нервных тканей. Его психическая нестабильность проявляется в разнообразных формах. В чрезмерном тщеславии, заставляющем его хвастаться собственными поступками, в переоценке серьезности собственного преступления, вызванной религиозным дурманом, что приводит его в конечном итоге к раскаянию, в мании, преследовании, вызывающей чувство собственной греховности и ужаса, которые заставляют его бежать, не скрывая следов, или, напротив, в болезненной подозрительности, который заставляет его снова и снова возвращаться на место преступления, чтобы удостовериться, что он не оставил никаких следов, по крайней мере, с его точки зрения. Без малейших колебаний я осмелюсь утверждать, что нормальный человек не находящаяся под гипнозом религиозных или других заблуждений, всегда может полностью обезопасить себя от того, чтобы преступление было раскрыто. Конечно, в том случае, если оно было достаточно продуманным. В том случае, если оно было достаточно продуманным. Если он не испытывал недостатка времени, и его расчеты не были разрушены чисто случайным стечением обстоятельств. Чисто случайным стечением обстоятельств. Вам прекрасно известно, как я применил этот постулат на практике. Я никак не мог предвидеть две случайности, которые выдали меня. Во-первых, Леви был узнан девицей на Баттерси-Роуд, что дало возможность предположить связь между двумя происшествиями. Во-вторых, Типс должен был ехать во вторник в Денвер, в результате чего в дело включилась ваша мать, которая рассказала вам о моей личной жизни, что и подсказала вам причину преступления. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в то время, когда я писал свою книгу, мой изначальный порыв убить сэра Рувима Леви уже претерпел существенные модификации. К животной похоти и примитивной человеческой жажде мести прибавилось вполне рациональное намерение доказать свою теорию. Если бы все вышло, как я планировал, я бы поместил запечатанный отчет о моем эксперименте в английский банк с тем, чтобы он был опубликован после моей смерти. Теперь, когда случайность помешала успешному осуществлению моего плана, я передаю этот отчет вам, так как он, безусловно, представит для вас интерес. И прошу ознакомить с ним научные умы из уважения к моей профессиональной репутации. К моей профессиональной репутации. Вы слышите, Паркер? Его волнует его репутация. Разумеется, он расценивает это как случай из его профессиональной деятельности. Слушайте, что дальше. Изучая криминологию, я понял, что основной проблемой в любом убийстве является уничтожение трупа.